как трудно человеку выйти из своего греховного существования, отойти от мирских проблем или забот и сконцентрироваться на совершенствовании собственной личности, уделяя самое большое внимание повышению духовности. Ведь духовность человека есть вход в веру, а в дальнейшем есть путь в вере, путь познания истины, путь познания Бога. Но вместо того, чтобы думать о пути преображения души своей, человек по-прежнему не может отцепиться от грехов и пороков на земле, своей греховной жизнью еще более усугубляя проблемы бытия. Самое интересное, что человек все эти свои проблемы связывает с пребыванием в материальном мире, объясняя себе это тем, что материальная жизнь в царстве лукавого порочна в основе своей. Как легко свои проблемы, свое нежелание расти духовно, переложить на условия существования жизни на земле, утверждая, что виноват во всем материальный мир и необходимость для людей обеспечения этих самых условий существования. У людей оказывается, что пороки и грехи, определяемые наживой, стяжательством, гордыней и многим другим, связаны с золотым тельцом, и на земле существовали и существуют от исхода, от начала появления человека на земле. Просто замечательно для человека сказать, что я порочен потому, что материальный мир порочен. Тогда все беды и неурядицы жизни человека от материального мира, от мира лукавого. А человек в этих условиях, по мнению многих людей, просто жертва обстоятельств. Люди считают, что в духовном мире, мире любви и гармонии, они будут чистыми и непорочными уже по природе духовного мира и по условиям существования в нем. Так хорошо для людей думать и мечтать. Но в вечности все как раз с точностью да наоборот. Потому что материальный мир для людей был подготовлен чистым, а условия испытаний для людей были выбраны вполне приемлемыми. Человек сам, имея право на выбор, на самостоятельное решение, начинает мудрить, создавая себе совершенно немыслимые условия существования и бытовые трудности такого уровня, что преодоление их сводится к пути прохождения сквозь тернии. Поэтому все проблемы человека созданы и создаются самим человеком, и никто, даже лукавый, не заставит человека грешить, и вся задача лукавого лишь создать соблазны, искусы, но не более, а вот променять предначертанный мной и праведный путь совершенствования личности на грехопадение есть прямой выбор самого человека. Материальный мир, как часть Вселенной, вечности, идеален, и он не может быть другим, потому что идеально и совершенно Вселенная, вечность. В этих условиях самостоятельность человека, представленная ему мной, оказалось исчадием ада, потому что все делал и делает человек на земле, за что бы он ни брался, все оказывалось и оказывается перевертышем, все несет на себе печать греха и порока, и только потому, что человек слово «самостоятельность» воспринял как право устанавливать свои законы, нарушающие мой миропорядок. Я же предполагал, что самостоятельность человека, его выбор между добром и злом, есть преодоление соблазнов, искусов лукавого. Люди, и таких много, не желают посмотреть правде в глаза. Считают, что мир несовершенен, а потому и обречен на уничтожение. Но все это продолжается очень давно, и конец света или начало апокалипсиса наступит еще очень нескоро. Общее мнение людей — звучит примерно так. Чего торопиться? Ведь человек всегда так жил, а все сложности бытия связаны с основой материального мира и бурным развитием науки и техники. Какое заблуждение! Какое наивное видение развития событий! И все через призму, купленной и перекупленной придержащими власть людьми, прессы. Я много раз говорил, что путь наверх, к духовности, сложен. И чаще всего связан с пересмотром жизненной концепции и отказом от многих материальных ценностей, что нелегко дается любому человеку. Да, обычному человеку, но только не человеку веры, стремящемуся познать истину, познать Бога. Очень трудно перешагнуть искусы лукавого, стать выше материальных критериев жизни на земле и быть в духе. Еще раз говорю всем вам о том, что материальный мир идеален, и люди не должны пытаться переделывать его. Люди не должны искать в этом мире дополнительные блага, удовлетворяя свои похоти и амбиции. Не должны все свои способности променивать на стремление к накоплению золотого тельца, попадаясь на искусы и посылы лукавого. Я создал материальный мир. Я создал условия для существования человека, предполагая, что человек выберет свой жизненный путь как путь восхождения к высотам духовности, не обращая внимания на провокации лукавого. В материальном мире есть все, чтобы он стал прелюдией восхождения человека до высот духовного мира, до высот подобия Бога на земле. Задача человека заключалась и заключается только в одном — понять свое предназначение на земле и понять свое место в вечности. Человек, принявший веру, а значит, принявший Бога, принявший мой миропорядок, стоит на пороге познания истины, на пороге вечности. Материальный мир есть рубеж для перехода человека на следующую ступень энергетического уровня — жизни, существования. Человек должен это понять. А поняв, не ломать или изменять этот мир, а использовать данную мной возможность для перехода в духовный мир, для перехода в вечность.